Как же она будет их различать? По отчеству. Умирает жена, рядом муж. Абрам, обещай, что выполнишь мое последнее желание. Хорошо. А какое? Я хочу, чтобы на моих похоронах ты шел рядом с моей мамой и держал ее под руку. Но тогда же я не получу от похорон никакого удовольствия. Что такое порядочная женщина и что такое потаскуха? Потаскуха — это одинокая женщина, которая потаскует, потаскует и ложится спать одна. А порядочная любит порядок сегодня с одним, завтра с другим. В Одессе встречаются двое. Ну как? 8. Что 8? А что как? Скажите, правда, что у одесских проституток светятся глаза? Ну что вы, тогда в Одессе все время были бы белые ночи. Идеальный муж по-одесски. Незрячий, глухонемой капитан дальнего плавания. Рабинович, говорят, что вы большой интриган. Да. А кто это ценит? Мойша, почем у тебя гробы? По 15, а у Рабиновича по 20. Там хоть есть где развернуться. Вы не скажете, когда мне нужно сойти, чтобы попасть на Дерибасовскую улицу? Следите за мной и выходите на одну остановку раньше. Что, Боря умер? Да, еще вчера. Тот-то я вижу, он в гробу лежит. Вы слышали? Завтра обещают 44 градуса в тени. А кто вас заставляет ходить в тени? Бабушка, а кто такой Карл Маркс? Деточка, Карл Маркс был экономистом. Так наш дедушка Изя? Нет, дедушка Изя старший экономист. В Одесском порту у самого причала всплывает русалка с маленьким ребенком на руках и обращается к толпе любопытных. А где здесь живет водолаз Жора? Идет экскурсия туристов в раю. И видит, сидит старая еврейка, вяжет носки. Они с почтением говорят ей: «Вы такая знаменитая, вы самая великая женщина в истории, вы родили такого сына, вы понимаете, для нас Иисус Христос, да-да, но если бы вы знали, как мы с мужем хотели девочку». Наводнение. Все стараются перебраться на сухое место. Лишь один старый еврей сидит в кресле. «Скорее сюда!» — кричат ему с последнего грузовика. «Бог мне поможет!» — спокойно отвечает старик и молится. А вода все выше и выше. Она уже заливает комнату. К дому подплывает последняя лодка. С нее кричат: «Прыгай сюда! Осталось еще одно место!» «Бог мне поможет!» — невозмутимо отвечает старик и перелезает на крышу. Но вода добралась и туда. Над домом зависает вертолет. С него сбрасывают веревочную лестницу. «Цепляйся! Это последний шанс!» Но старик по-прежнему твердит: «Бог мне поможет!» Тут налетела волна и смыла старика. В раю старик встречает Бога и укоризненно говорит: «Боже, я на тебя так рассчитывал, что же ты меня бросил в беде? Идиот, кретин, а кто, спрашивается, посылал тебе грузовик, лодку и вертолет?» В Одесский оперный театр приходит певица. «Скажите, где тут у вас диван, на котором голоса проверяют?» Телефонный звонок. Общество «Память» слушает. «С вами, — говорит Рабинович, — скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию?» «Да, да, продали, еврейская морда. Что тебе еще нужно?» «Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю». В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах. Наконец достает 1 рубль, кидает его в шляпу и говорит: «Извини, Абрамчик, вчера я женился. Теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе 2 рубля». Абрам вскакивает и кричит на всю улицу: «Еврей!